Однако тайна, часто скрывающая от взора причину катастроф, когда дело идет о любви, столь же часто окружает неожиданность счастливого исхода, вроде того, который возвещало мне письмо Жильберты, счастливого или, по крайней мере, кажущегося счастливым, ибо в действительности счастливого исхода не бывает, когда дело идет о чувстве, не знающем такого удовлетворения, которое не сводилось бы лишь к перемещению страдания. Иногда, впрочем, дается передышка, и некоторое время мы поддаемся иллюзии выздоровления. Что же касается этого письма, заканчивавшегося подписью, в которой Франсуаза не соглашалась признать имя Жильберты, потому что первая буква, вычурная и опирающаяся на «ай» без точки, походила на «эй», между тем, как последний слог был бесконечно растянут волнистым росчерком, то если поискать рационального объяснения крутого поворота, им засвидетельствованного, и меня так обрадовавшего, придется, пожалуй, предположить, что я был отчасти обязанным случаю, который, как мне казалось, наоборот, должен был навсегда уронить меня в глазах Сванов. Незадолго до этого меня зашел навестить Блок, как раз когда в моей комнате находился профессор Катар, которого снова начали приглашать с тех пор, как я стал следовать его режиму. Так как консультация кончилась, и Катар оставался лишь в качестве гостя, потому что родители пригласили его обедать, Блоку разрешено было войти. Когда Блок, присоединившись к общему разговору, сказал, что госпожа Сван очень любит меня, по словам одного лица, с которым он обедал накануне и которое было близко знакомо с госпожой Сван, мне хотелось ответить ему, что он, наверное, ошибается. И с той же щепетильностью, которая заставила меня объявить это господину де Нерпуа из боязни, как бы госпожа Сван не приняла меня за лгуна, объявить, что я не знаю ее и никогда с нею не разговаривал. Но у меня не хватило смелости поправить ошибку Блока, потому что, как я понял, она была сознательной, и если он придумал нечто такое, чего госпожа Сван не могла сказать, то сделал это для того, чтобы сообщить факт, который казался ему лестным и был неправдой, что он обедал с одной приятельницей этой дамы. Но если господин де Нерпуа, узнав, что я не знаком и очень хотел бы познакомиться с госпожой Сван и не подумал сказать ей обо мне, то лечивший ее Катар, выведя из слов Блока, что она хорошо знакома со мной и ценит меня, решил, что если при встрече с нею он скажет, что я — прелестный юноша и что он в дружбе со мною, то этим он не принесет мне никакой пользы, но покажет себя в лесном свете. Два соображения, побудившие его замолвить обо мне словечко Адетте, как только ему представился случай. Тогда я узнал эти комнаты, откуда проникал даже на лестницу запах духов, употребляемых госпожой Сван. Но где еще сильнее чувствовалось благоухание, источаемое особой мучительной прелестью жизни Жильберты? Неумолимый консьерж, превратившийся в благосклонную Эвмениду, теперь всякий раз, как я спрашивал его, могу ли я подняться к Сванам, благосклонной рукой приподымал свою фуражку, указывая этим, что он внемлет моей мольбе. Окна, отделявшие меня от сокровищ, которые не были мне предназначены, бросавшие на улицу блестящий, далекий и небрежный взгляд, казавшийся мне взглядом самих Сванов. Теперь мне самому, когда я в теплое время года проводил всю вторую половину дня в комнате Жильберты, случалось открывать их, чтобы освежить воздух, и даже если в тот день ее мать принимала визиты, вместе с Жильбертой высовываться из них, чтобы посмотреть на гостей, которые, выходя из экипажа, часто подымали голову, махали рукой, приветствовали меня, думая, что я верно племянник хозяйки дома. Косы Жильберты касались в эти минуты мои щеки. Тонкие злаки этих кос казались мне чем-то естественным и в то же время неестественным, а их крепкое искусное сплетение произведением, не знающим равных себе, сотканным из трав райских полян. Каким небесным гербарием окружил бы я даже малейшую частицу их? Но не надеясь получить ни одной реальной пряди из этих кос, если б я мог иметь хоть их фотографию, неизмеримо более драгоценную, чем фотография цветочков, нарисованных да Винчи. Чтобы достать эту фотографию, я унижался перед друзьями Сванов и даже перед фотографиями, но не добился желаемого и только навсегда связал себя с очень скучными людьми. Родители Жильберты, которые так долго не позволяли мне видеть ее, теперь, когда я входил в темную переднюю, где вечно витала возможность встретиться с ними, более грозное и более вожделенное, чем некогда в Версале явление короля, и где обычно, натолкнувшись сперва на огромную вешалку, простиравшую семь ветвей, подобно библейскому семисвечнику, я рассыпался в приветствиях перед лакеем в длинной серой ливрее, который сидел на деревянном ларе и которого в темноте я принимал за госпожу Сван. Родители Жильберты, если кто-нибудь из них проходил здесь в момент моего прихода, отнюдь не казались рассерженными, а с улыбкой пожимали мне руку и говорили: «Как вы поживаете?» Причем оба они произносили эту фразу на особый лад, не сливая гласного с согласным, произношение которому, вернувшись домой, я, разумеется, считал неизменным и сладостным долгом подражать. «Жильберта знает, что вы пришли? Тогда я вас оставляю». Более того, даже чай, которым Жильберта угощала своих приятельниц и который так долго казался мне самой непреодолимой из всех преград, громоздившихся между нею и мной, становился теперь поводом для встреч, о которых она сообщала мне запиской, написанной каждый раз, ибо наше знакомство было еще довольно недавнее, на разной почтовой бумаге. Один раз на ней был изображен голубой выпуклый пудель, возвышавшийся над английской юмористической надписью, которую замыкал знак восклицания. Другой раз — якорь или вензель «ЖС», вытянутый в бесконечный прямоугольник, в длину всего листка, или же имя Жильберта, иногда написанное наискось в углу золотыми буквами, которые воспроизводили подпись моей приятельницы и переходили в росчерк, и над которыми открывался черный зонтик. Иногда же оно замыкалось в монограмму в виде турецкого колокольчика, заключавшего в себе в форме прописных букв все элементы этого имени, однако так, что ни одно из них нельзя было различить. В конце концов, так как выбор почтовой бумаги, имевшейся у Жильберты, как бы многочисленны ни были ее сорта, все же не был безграничным, то по прошествии нескольких недель я снова видел листок бумаги, украшенный, как и в первый раз, что она мне писала, темно-серебряным медальоном с девизом «Первиам ректам» и рыцарем в шлеме. И каждый раз одному из этих сортов бумаги отдавалось предпочтение перед другим, в силу некоего обряда, казалось мне тогда, но вернее потому, что, как я думаю теперь, она старалась вспомнить, на какой бумаге писала прошлые разы, чтобы один и тот же корреспондент, по крайней мере, такой, ради которого, по ее мнению, стоило постараться, мог лишь через максимальный промежуток времени получить письмо, писанное на уже знакомой бумаге. Так как кое-кому из приятельниц Жильберты, которых она приглашала на чай и у которых уроки бывали в разные часы, уже надо было уходить в то время, когда другие только приходили, то я еще на лестнице слышал рокот голосов, доносившийся из передней и заставлявший меня еще задолго до того, как я достигал площадки, внезапно порывать все связи с прежней жизнью и в тревожном ожидании величественной церемонии, при которой я должен был присутствовать, забывать даже, что, входя в теплое помещение, надо снять шейный платок и посмотреть на часы, чтобы не опоздать домой. Впрочем, эта лестница, вся деревянная, как в то время это было принято в некоторых доходных домах в стиле Генриха II, который так долго являлся идеалом Адетты, и к которому она вскоре должна была охладеть, и снабженная дощечкой, которой у нас в доме не было никакого соответствия, воспрещается пользоваться лифтом для спуска. Казалось мне чем-то столь волшебным, что я сказал моим родным, что эта лестница очень старинная и что господин Сван привез ее из далекого путешествия. Истина мне была настолько дорога, что я, не колеблясь, сообщил бы им этот факт, даже если бы знал, что это неправда, потому что только он был в состоянии внушить им такое же уважение к лестнице Сванов, какое чувствовал я. Так в присутствии невежды, который не может понять, в чем выражается гений великого врача, считают более уместным не признаваться в том, что он не умеет лечить насморк. Но так как у меня не было никакой наблюдательности, так как вообще я не знал, ни названий, ни свойств предметов, которые находились у меня перед глазами, и только понимал, что, попадая в близость сванов, они должны быть необыкновенными, то я не был уверен, что, рассказывая моим родителям о художественных достоинствах и чужеземном происхождении этой лестницы, я говорю неправду. Я не был уверен в этом. Но, должно быть, это казалось мне невероятным, так как я почувствовал, что густо краснею, когда отец прервал меня и сказал: «Я знаю эти дома. Я видел один из них. Они все одинаковые. Сван просто занимает несколько этажей. Их строил Берлье». Он прибавил, что собирался нанять квартиру в одном из них, но отказался от этой мысли, так как нашел, что они неудобны и что вход недостаточно светлый. Он сказал это, но я инстинктивно почувствовал, что мой ум должен принести необходимые жертвы обаянию сванов и моему счастью, и усилиям собственной воли, несмотря на все то, что я услышал. Я отогнал от себя, словно верующий, которого не соблазняет жизни Иисуса, Ренана, и еретическую мысль, будто квартира сванов — обыкновенная квартира, в которой могли бы жить и мы. Между тем, в эти приемные дни Жильберты я, медленно поднимаясь по лестнице, забыв обо всем, не думая ни о чем, превратившись в игрушку самых низких рефлексов, достигал тех пределов, где уже слышались духи госпожи Сван. Я уже мысленно видел величественный шоколадный торт, окруженный тарелками с птифурами и серыми салфеточками с узором, требовавшимися этикетом и характерными для сванов. Но казалось, что эта неизменная и строго размеренная картина, как у Канта мир необходимости, зависит от свободного акта верховной воли. Ибо, когда мы все были в сборе в маленькой гостиной Жильберты, она вдруг, посмотрев на часы, говорила: «Знаете что, мой завтрак — это было уже давно, а обедаю я только в 8. Мне очень хочется съесть что-нибудь. Как вы думаете?» И она вела нас в столовую, сумрачную, точно внутренность азиатского храма на картине Рембрандта, где архитектурный торт, столь же добродушный и приветливый, сколь и внушительный, казалось, восседал там изо дня в день во что бы то ни стало, ожидая, что Жильберте придет в голову снести его шоколадные зубцы и разрушить его стены, коричневые и крутые, обожженные в печи, словно бастионы дворца Дария. Более того, приступая к разрушению ниневийского торта, Жильберта считалась не только со своим голодом, она справлялась также, голоден ли я, и извлекала для меня из развалин здания целую стену, блестящую и усаженную красными ягодами в восточном вкусе. Она даже спрашивала, в котором часу обедают мои родители, как будто я еще помнил это, как будто волнение, владевшее мной, не убило в моей опустошенной памяти и парализованном желудке чувство голода или отвращение к пище, представление об обеде и образ семьи. К несчастью, этот паралич был только временный. Ведь должен был наступить момент, когда придется переварить пирожные, которые я ел, сам того не замечая. Но время это еще было далеко. А пока что Жильберта приготовляла мой чай. Пил я его бесконечно много. Между тем, одна чашка лишала меня сна на целые сутки. И моя мать обычно говорила: «Как неприятно, этот мальчик всякий раз возвращается больной от сванов». Но знал ли я, сидя у сванов, что то, что я пью, есть чай? Даже если б я и знал это, все же я пил бы его, ибо если и предположить, что ко мне на один миг вернулось бы представление о настоящем, оно могло и не вернуть мне память о прошлом и предвидение будущего. Мое воображение не простиралось до того отдаленного момента, когда я ощутил бы желание лечь в постель и потребность в сне. Подруги Жильберты не все были охвачены этим восторженным состоянием, при котором решение невозможно. Некоторые отказывались от чая. Тогда Жильберта произносила фразу, очень распространенную в то время: «Право, мой чай не имеет успеха». И чтобы еще больше сгладить впечатление торжественности, нарушала порядок стульев вокруг стола: «Мы сидим, как на свадьбе. Боже мой, какая это прислуга глупая». Она грызла что-нибудь, сидя боком на табурете в виде икса, поставленном наискось. Можно было подумать, что все эти пирожные находятся в ее распоряжении без ведома ее матери, ибо когда госпожа Сван, приемный день, который обычно совпадал с чаем у Жильберты, проводив какого-нибудь гостя, вбегала минуту спустя, иногда в синем бархатном, но чаще в черном атласном платье с белыми кружевами, она удивленно говорила: «Ах, это кажется вкусно, то, что вы едите. Мне даже захотелось есть, глядя, как вы кушаете кекс». «Ну, так мы вас приглашаем, мама», — отвечала Жильберта. «Да нет, сокровище мое, что бы сказали мои гости? У меня еще госпожа Тронбер, госпожа Катар и госпожа Бонтан. Ты знаешь, что эта милая госпожа Бонтан не делает особенно коротких визитов, а она только что пришла. Что скажут все эти милые люди, видя, что я к ним не возвращаюсь? Вот если больше никто не явится, я, когда они уйдут, вернусь поболтать с вами, что для меня гораздо приятнее. Я думаю, я заслуживаю того, чтобы посидеть спокойно. У меня было 45 визитов, и из этих 45 человек 42 говорили о картине Жерома. А вы приходите как-нибудь на днях», — обращалась она ко мне, «пить чай вместе с Жильбертой. Она вам приготовит такой, какой вы любите, какой вы пьете в вашем маленьком студио. Студио, рабочая комната, кабинет», — прибавляла она, уже убегая к своим гостям, таким тоном, как будто это было нечто столь же знакомое мне, как мои привычки, например, обыкновение пить чай, если б я вообще пил его. Что же касается студио, то я не знал, было ли это у меня или не было, которое я перенимал в этом таинственном мире. «Когда вы придете? Завтра? Для вас будут тосты, не хуже, чем у Коломбена. Нет? Вы гадкий», — говорила она, ибо с тех пор, как и у нее начал создаваться салон, она усвоила манеры госпожи Вердюрен. Ее жеманно-деспотический тон. Так как и тосты, и Коломбен были мне в равной мере неизвестны, то последнее обещание не могло бы усилить соблазна. Более странным покажется, ведь все так говорят, а теперь, быть может, даже и в Камбре, что я в первую минуту не понял, о ком говорит госпожа Сван, когда она стала расхваливать нашу старую нюрс, няню. Я не знал по-английски, однако скоро сообразил, что это слово относится к Франсуазе. Как я боялся на Елисейских полях, что она может произвести неблагоприятное впечатление. И вдруг я узнал от госпожи Сван, что рассказы Жильберта о моем нюрс возбудили в ней и ее мужа симпатию ко мне. Чувствуется, что она такая преданная, такая приличная. Я тотчас же совершенно переменил мнение о Франсуазе. После этого мне уж не казалось столь необходимым иметь гувернантку в макинтоше и султаном на шляпе. Наконец, из нескольких слов, сказанных госпожой Сван о госпоже Блатен, доброжелательность, которой она признавала, опасаясь, однако, ее визитов, я понял, что личное знакомство с этой дамой не было бы так ценно для меня, как я думал, и нисколько не улучшило бы моего положения у Сванов. Если я уже и начал исследовать, благоговейно и радостно трепеща, эту волшебную страну, доступ в которую доселе запрещенный мне, открылся совершенно неожиданно, то всего лишь на положении друга Жильберты. Царство, в котором меня принимали, само было частью царства еще более таинственного, где Сван и его жена жили своей сверхъестественной жизнью и куда они уходили, пожав мне руку, если им случалось одновременно со мной, но в обратном направлении проходить по передней. Но вскоре я проник и в самую глубь святилища. Жильберты, например, не оказывалось, а господин или госпожа Сван были дома. Они справлялись, кто позвонил, и, узнав, что это я, просили меня зайти к ним на минутку, выражая желание, чтобы я в том или ином направлении, ради той или иной цели, воспользовался моим влиянием на их дочь. Мне вспоминалось то письмо, такое исчерпывающее, такое убедительное, которое я недавно написал Свану, и которое он даже не удостоил ответом. Я изумлялся бессилию разума, логических доводов и сердца, неспособных и в малой степени переубедить, разрешить хоть одну из тех трудностей, которые впоследствии сама жизнь распутывает с такой легкостью, что даже нельзя сказать, как это произошло. Благодаря моей новой роли роли друга Жильберты, имеющего на нее прекрасное влияние, я пользовался такими же милостями, как если бы учился вместе с сыном короля в колледже, где всегда был бы первым учеником. И благодаря этой случайности мог бы запросто бывать во дворце и получать аудиенции в тронном зале. Сван, беспредельно благосклонный, приглашал меня, как будто он не был обременен занятиями величайшей важности, в свою библиотеку, и в течение часа давал мне возможность отвечать лепетом, долгим застенчивым молчанием, нарушавшимся краткими и бессвязными порывами отваги, на его вопросы, в которых от волнения я не понимал ни слова. Он мне показывал художественные произведения и книги, которые, по его мнению, могли заинтересовать меня и относительно которых я заранее был уверен, что они по красоте неизмеримо выше всех, что находятся в Лувре и в Национальной библиотеке, но не в силах был на них смотреть. Мне доставило бы удовольствие, если бы в такую минуту его дворецкий попросил бы меня отдать ему мои часы, булавку для галстука, ботинки и подписать бумагу, в которой я признал бы его своим наследником. Пользуясь прекрасным народным выражением, автор которого, так же, как и авторы знаменитейших эпопей, остался неизвестен, но которое, так же, как и эти эпопеи, вопреки теории Вольфа, наверное, имело автора, одного из тех умов, изобретательных и скромных, какие встречаются каждый год, которым принадлежат такие находки, как «дать имя лицу», но которые утаивают свое собственное имя. Я не ведал, что делаю. Если посещение затягивалось, я разве что удивлялся тому, в какое полное бездействие, в какое бездумное состояние погружают меня эти часы, проводимые под очарованным кровом. Но мое разочарование не было вызвано несовершенством мастерских произведений, показанных мне, или невозможностью остановить на них рассеянный взгляд. Ведь пребывание в кабинете Свана казалось мне чем-то волшебным, вовсе не благодаря красоте, присущей этим предметам, которые могли бы быть и самыми уродливыми, а благодаря тому особому грустному и сладостному чувству, которое было свойственно им, которое я уже столько лет связывал с представлением об этой комнате и которое еще и сейчас пронизывало его. Бесчисленные зеркала, серебряные щетки, алтари святому Антонию Падуанскому, работы лучших скульпторов и живописцев, друзей госпожи Сван, также не имели никакого отношения к сознанию моего ничтожества и ее царственной благосклонности, которое я испытывал, когда она принимала меня на минуту в своей комнате, где три прекрасных и внушительных создания, ее первая, вторая и третья, камерситки, улыбаясь, приготовляли чудесные наряды, и куда по приказанию лакея в коротких штанах, объявлявшего мне, что госпожа что-то хочет мне сказать, я направлялся извилистой тропкой коридора, наполненного благоуханиями драгоценных духов, ароматические волны которых беспрестанно неслись из уборной госпожи Сван. Когда госпожа Сван возвращалась к своим гостям, мы все еще слышали ее голос и смех, потому что даже в присутствии двух человек она как будто имела дело со всеми приятелями. Говорила громко, отчеканивала слова, беря пример с хозяйки, которая у себя в маленьком клане так часто делала то же самое, дирижируя разговором. Так как речениями, недавно заимствованными, мы, по крайней мере, некоторое время пользуемся охотнее всего, то госпожа Сван порой выбирала выражения, слышанные от изысканных людей, знакомых ее мужа, с которыми он не мог не познакомить ее. Им она была обязана жеманной манерой опускать артикль или указательное местоимение перед прилагательным, характеризующим человека, а порою и самые пошлые, например, «это ерунда», излюбленное словечко одной из ее подруг, и старалась вставлять их во все истории, которые любила рассказывать, согласно обыкновению, воспринятому в маленьком клане. Затем она любила прибавлять: «Мне очень нравится эта история», или «Ах, признайтесь, это милая история», выражение, попавшее к ней через посредство ее мужа от германтов, которых она не знала. Госпожа Сван уходила из столовой, но ее муж, вернувшись домой, в свою очередь, появлялся среди нас, Ты не знаешь, твоя мать одна, Жильберта? Нет, папа, у нее еще кто-то есть. Как? И сейчас еще? В 7 часов? Это ужасно. Бедняжка. Верно, в полном изнеможении. Это безобразие. Дома у меня это слово произносили иначе, нежели у Сванов. «Подумайте, с 2 часов», — продолжал он, обращаясь ко мне. «А Камиль мне говорил, что между 4 и 5 было 12 человек». «Да что я говорю, 12? Он, кажется, сказал 14». «Нет, 12. Словом, я не помню. Когда я возвращался, я забыл, что это ее приемный день, и, увидев все эти экипажи у подъезда, я подумал, что в доме свадьба. Я только вошел в свой кабинет. Звонки не прекращались. Честное слово, голова от них болит. И у нее еще много народа? Нет, только 2 гостьи. Ты знаешь, кто? Госпожа Катар и госпожа Бантан. А, жена начальника канцелярии министра общественных работ. Я знаю, что ее муж служит в каком-то министерстве, только вот не знаю, в какой должности, — говорила Жильберта, деланно ребячливо. «Что ты, глупенькая? Ты рассуждаешь, как будто тебе 2 года». «Что это ты говоришь? Служит в министерстве? Он не более, не менее, как начальник канцелярии, начальник всего заведения». «Да что это я? Впрочем, право, я такой же рассеянный, как ты. Он не начальник канцелярии, он директор канцелярии». «Почем же я знаю?» «Значит, это большое место быть директором канцелярии», — отвечала Жильберта, никогда не пропускавшая случая выказать равнодушие к тому, чем гордились ее родители. Впрочем, она могла думать, что, делая вид, будто не придает значения столь блистательному знакомству, она только усиливает его блеск. «Как? Большое ли это место?» — восклицал Сван, предпочитавший этой скромности, которая могла меня оставить в неведении, более ясный язык. «Но ведь он после министра самый главный. Он даже больше, чем министр, ведь это он все делает. К тому же он, кажется, с большими дарованиями, исключительный человек, выдающаяся личность. Он кавалер ордена Почетного легиона. Он очаровательный человек и даже очень красивый мужчина. Да и жена его вышла за него замуж, никого не послушавшись, потому что он был обаятельное существо. Он обладал особенностями, образующими редкое и изящное сочетание — белокурой и шелковистой бородой, красивыми чертами лица, голосом в нос, сильным дыханием и искусственным глазом. «Должен вам сказать», — прибавлял Сван, обращаясь ко мне, «что мне очень забавно видеть этих людей в теперешнем правительстве. Потому что ведь эти бантаны из семьи Бантан-Шенью типичной реакционной и клирикальной буржуазной семьи с узкими взглядами. Ваш покойный дед, конечно, знал, по крайней мере, по имени и по виду старика Шиню, который давал кучерам наводку только су, хотя и был богат по своему времени, и барона Брео Шиню. Все состояние погибло при крахе всеобщей компании. Вы слишком молоды, чтобы это помнить. И что же, они оправились по мере сил? Он дядя одной девочки, которая училась вместе со мной, но гораздо моложе меня классом, знаменитой Альбертины. Она, конечно, будет очень фаст, но пока что у нее забавные манеры. Фаст — легкомысленный, фривольный. Удивительная у меня дочь. Со всеми она знакома. Я не знакома с ней. Я только видела ее мимоходом. Со всех сторон кричали «Альбертина! Альбертина!» Но я знаю госпожу Бантан. И она мне тоже не нравится. Ты совершенно не права. Она очаровательная, хорошенькая, умная. Она даже остроумная. Я пойду поздороваюсь с ней и спрошу, как считает ее муж. Будет ли у нас война и можно ли рассчитывать на короля Феодосия? Ведь он должен это знать, не правда ли? Ведь он посвящен в тайны богов. Прежде Сван так не разговаривал. Но кто не видел, как принцессы крови очень простые в обращении, если 10 лет спустя им случится бежать с каким-нибудь лакеем. И они стараются восстановить связи, но чувствуют, что посещают их неохотно. Внезапно принимают тон старых кумушек. И кто не слыхал, как при упоминании о какой-нибудь герцогине, пользующейся успехом в свете, они говорят: «Она была вчера у меня, и «я нигде не бываю». И не стоит наблюдать нравы, поскольку их можно вывести из психологических законов. Сваны грешили этим же недостатком, свойственным людям, у которых мало бывают. Приезд гостя, приглашение, простая любезность, сказанная сколько-нибудь заметным лицом, были для них событием, которое они старались придать гласности. Если по злополучной случайности Вердюрена оказывались в Лондоне, когда Адетте удавалось дать сколько-нибудь блестящий обед, принимались меры, чтобы какой-нибудь общий знакомый по телеграфу сообщил им эту новость через Ла-Манш. И даже лестных писем и телеграмм, полученных Адеттой, сваны не могли держать про себя. О них рассказывали знакомым. Эти письма ходили по рукам. Салон сванов походил таким образом на те курортные гостиницы, где телеграммы выставляются на показ. Впрочем, лица, знавшие прежнего свана не только за пределами светского общества, как я, но и в самом обществе, в том кругу германтов, где к людям, за исключением принцесс и герцогинь, относились с бесконечной строгостью, требуя от них ума и обаяния, откуда изгонялись знаменитости, если их находили скучными и вульгарными, эти лица удивлялись бы, заметив, что прежний сван изменял не только своей скромности, когда говорил о своих связях, но и своей требовательности, когда выбирал их. Как он выносил госпожу Бонтан, такую пошлую, такую противную? Как он мог говорить, что она приятна? Воспоминание о среде германтов, казалось бы, должно было помешать ему в этом. В действительности же оно этому способствовало. Конечно, у германтов, в отличие от трех четвертей светских салонов, был вкус, даже утонченный вкус, но также и снобизм, а отсюда возможность внезапных противоречий требованиям вкуса. Если речь шла о человеке, без которого обходились в этом кружке, о министре иностранных дел, слишком уж торжественном республиканце, или о болтливом академике, к нему вполне основательно применялись требования вкуса. Сван жалел герцогиню германскую, если ей за обедом в посольстве случалось сидеть рядом с таким человеком. Им в тысячу раз предпочитали человека светского, то есть человека, принадлежавшего к среде германтов, ничем не замечательного, но верного духу германтов, кого-нибудь, кто был здесь своим человеком. Но если у герцогини германской часто обедала какая-нибудь великая княгиня или принцесса крови, она тоже делалась своим человеком в этой среде, не имея на то никаких прав, совершенно чуждая ей по духу. Раз она была принята в это общество, то с наивностью светских людей здесь ухитрялись находить ее приятной, ибо не могли сказать себе, что принимают ее, потому что нашли ее приятной. Приходя на помощь герцогине германской, Сван говорил, когда ее высочество уезжало: «В сущности, она славная женщина, у нее даже есть известное чувство юмора. Боже мой, я не думаю, чтобы она углублялась в критику чистого разума. Но она не лишена прелести». «Я совершенно с вами согласна», — отвечала герцогиня. «Еще она стеснялась, но вы увидите, она может быть очаровательна. Она куда менее несносна, чем госпожа Икс-Ай, жена болтливого академика, женщина замечательная, которая вам процитирует 20 книг. Ну, не может быть и сравнения». Способность говорить такие вещи, говорить их искренно, Сван приобрел у герцогини, и он сохранил ее. Теперь он пользовался ею, имея дело с людьми, которых принимал. Он старался различить в них, полюбить в них качества, которые проявляет каждый человек, если на него смотреть с благожелательной предвзятостью, а не с отвращением требовательных людей. Он старался выставить в выгодном свете достоинство госпожи Бонтан, как некогда принцессы Пармской, которую следовало бы исключить из кружка германтов, если бы некоторые высочайшие особы не пользовались правом бесплатного входа. И если бы даже когда дело шло о них, внимание обращалось на остроумие и на привлекательность. Впрочем, уже и раньше можно было видеть, что у Свана была склонность, теперь принявшая только более длительный характер, менять свое положение в свете на другое, которое при известных обстоятельствах ему больше подходило. Только люди, не способные расчленить в своем представлении то, что на первый взгляд кажется нераздельным, считают, что положение составляет одно целое с личностью. Один и тот же человек, если рассматривать последовательные этапы его жизни, на разных ступенях общественной лестницы окунается в иную среду, которая не является непременно чем-то более возвышенным. И всякий раз, когда в новый период нашей жизни мы завязываем или восстанавливаем связи с определенной средой, где нас лелеют, мы, естественно, начинаем привыкать к ней, пуская человеческие корни. Что касается госпожи Бонтан, полагаю также, что, упоминая о ней столь настойчиво, Сван не без удовольствия думал о том, как мои родные узнают, что она бывает у его жены. По правде говоря, дома у нас имена людей, с которыми госпоже Сван постепенно удавалось познакомиться, возбуждали скорее любопытство, чем восхищение. Слыша имя госпожи Тронбер, моя мать говорила: «А, вот еще и новый адепт. И верно, приведет с собою и других». И словно сравнивая с колониальной войной манеру госпожи Сван завоевывать новые связи, несколько поспешную, насильственную и резкую, мама прибавляла: «Теперь, когда Тронберы покорены, соседние племена не замедлят сдаться». Встретив на улицу госпожу Сван, она рассказывала нам потом: «Я встретила госпожу Сван в боевой готовности. Она, очевидно, выступала в какой-нибудь многообещающий поход против мазичутасов, сингалесцев или тронберов. И каждый раз, как я называл ей имена новых людей, которых я видел в этом несколько смешанном и искусственном обществе, куда их удавалось завлечь, нередко с большим трудом, из довольно разных сфер, она сразу же угадывала их происхождение и говорила о них как о трофеях, доставшихся дорогой ценой. Добыто набегом на такого-то». Что касается госпожи Катар, то мой отец удивлялся, что заставляет госпожу Сван заманивать эту неотесанную мещанку, и говорил: «Несмотря на положение профессора, должен признаться, не понимаю». Мать, наоборот, прекрасно понимала. Она знала, что удовольствие, которое испытывает женщина, попадая в общество, отличное от того, в котором она до сих пор вращалась, значительно умолилась бы, если бы она не могла оповестить своих прежних знакомых о тех новых, сравнительно более блестящих связях, которыми она их заменила. Поэтому-то в этот новый восхитительный мир надо ввести свидетеля, который, словно жужжащее и порхающее насекомое, что садится на цветок, ненароком разнесет потом по знакомым, так, по крайней мере, надеются, новость, скрытый зародыш зависти и изумления. Госпожа Катар, созданная для этой роли, относилась к той особой категории гостей, которых мама, унаследовавшая некоторые черты остроумия своего отца, называла «чужеземец, иди и расскажи спартанцам». Впрочем, помимо другой причины, которая стала известна только несколько лет спустя, госпожа Сван, приглашая эту доброжелательную, сдержанную и скромную приятельницу, могла не опасаться, что вводит на свои блестящие приемы предательницу или соперницу. Она знала, как много буржуазных цветочков может облететь эта прилежная пчелка, вооружившись и эгреткой, и сумкой, наполненной визитными карточками. Она знала, сколько та может разнести семян, и, опираясь на теорию вероятностей, имела основание думать, что такой-то завсегдатай салона Вердюренов вполне возможно уже послезавтра узнает, что парижский губернатор завез ей свою карточку, или что сам господин Вердюрен услышит рассказ о том, как господин Лео де Пресаньи, президент Конкурус Хиппиквай, общество рысистых испытаний, пригласил их на празднество в честь короля Феодосия. Она предполагала, что Вердюренам сообщат только об этих двух лестных для нее событиях, потому что внешние формы, в которых мы представляем себе славу и которые стремимся ей придать, немногочисленны по скудности нашего ума, не способного вообразить сразу все разнообразие ее проявлений, хоть мы смутно и надеемся, что когда-нибудь будем наслаждаться ими всеми одновременно. Впрочем, госпожа Сван добилась результатов только в так называемых официальных кругах. Светские дамы ее не посещали. Отнюдь не присутствие республиканских деятелей заставляло их уклоняться от этого. В годы моего раннего детства Светом считалось все то, что принадлежало к консервативному обществу, и в порядочном салоне нельзя было бы принять республиканца. Люди, жившие в этой среде, воображали, что невозможность принимать у себя оппортуниста, а тем более ужасного радикала, вечно будет существовать, как масляные лампы иконки. Но, уподобляясь калейдоскопу, который встряхивают по временам, общество каждый раз по-иному перемещает элементы, считавшиеся неподвижными, и сочетает их в новую фигуру. Я еще не дорос до своего первого причастия, как уже благомыслящие дамы бывали ошеломлены, встретившись в гостях с еврейкой, светской дамой. Эти новые сдвиги калейдоскопа вызываются тем, что философ назвал бы сменой критерия. Дело Дрейфуса дало толчок новой смене в период несколько более поздний, чем тот, когда я начал бывать у госпожи Сван, и в калейдоскопе еще раз перемешались все его цветные лоскутки. Все еврейское, вплоть до элегантных дам, переместилось вниз, а на его место поднялись неизвестные националисты. Самым блестящим салоном в Париже стал салон ультракатолического австрийского принца. Если бы вместо дела Дрейфуса случилась война с Германией, калейдоскоп сдвинулся бы в другом направлении. Евреи, доказав к всеобщему удивлению, что они патриоты, сохранили бы свое положение, и никто больше не захотел бы посещать австрийского принца и даже признаваться в том, что бывал у него. Несмотря на это, всякий раз, как общество временно пребывает в неподвижности, люди, живущие в нем, воображают, что никаких изменений больше не может произойти, так же, как при появлении телефона они не хотят верить в возможность аэроплана. А газетные философы клеймят предыдущий период. И не только те развлечения, которым предавались тогда и которые кажутся им последним словом развращенности, но даже и произведения художников и философов, которые утрачивают в их глазах всякое значение, как будто они неразрывно связаны с последовательными изменениями светской суетности. Не меняется лишь одно. Всякий раз кажется, что во Франции что-то изменилось. В ту пору, когда я стал бывать у госпожи Сван, дело Дрейфуса еще не разразилось, и кое-кто из видных евреев был в большой силе. Но всех могущественнее был сэр Руфус Израильс, жена которого, леди Израильс, приходилась теткой Свану. У нее самой не было таких блестящих связей, как у ее племянника, который к тому же недолюбливал ее и никогда особенно часто не бывал у нее, хотя, по всей видимости, должен был стать ее наследником. Но это был единственный человек среди родни Свана, имевший понятие о его положении в свете. Прочие же оставались на этот счет в таком же неведении, в каком долгое время находились и мы. Когда один из членов семьи переселяется в высший свет, что кажется ему неповторимой удачей, которая, однако, как он убеждается 10 лет спустя, иным образом и на иных основаниях достиг не один из товарищей его детства. Он окружает себя зоной тени, некой terra incognita, область неизведанного, которая во всех подробностях видна всем своим обитателям, но погружена в ночь и небытие для всех тех, кому она недоступна, кто проходит вблизи нее, не догадываясь о ее существовании. Так как никакое агентство Гаваса не сообщало кузинам Свана о том, с кем он видится, то, конечно, до его ужасного брака снисходительные улыбки сопровождали на семейных обедах рассказ, что воскресенье было проведено добродетельно, что был сделан визит кузену Шарлю, которого здесь считали бедным, несколько завистливым родственником и называли, изощряясь в остроумии, играя заглавием романа Бальзака «Глупый кузен». Но леди Руфус Израильс прекрасно знала, кто эти люди, которые дарят Свана своей дружбой, возбуждавшей в ней зависть. Семья ее мужа, почти не уступавшая Ротшильдам, из поколения в поколение вела дела Орлеанского дома. Леди Израильс, будучи исключительно богата, пользовалась большим влиянием. И она пустила его в ход, добиваясь, чтобы никто из ее знакомых не принимал адетту. Ослушалась только одна. И потихоньку. То была графиня де Марсант. Но злому Року было угодно, чтобы Адетта, поехав с визитом к госпоже де Марсант, вошла к ней почти одновременно с леди Израильс. Госпожа де Марсант сидела как на иголках. С трусостью человека, который, однако, мог бы все себе позволить, она ни разу не обратилась к Адетте, потерявшей всякую охоту продолжать свое вторжение в этот мир, который, впрочем, вовсе не был тот, куда бы ей хотелось получить доступ. В своем полном равнодушии к Сен-Жерменскому предместью Адетта по-прежнему оставалась непросвещенной кокоткой, так не похожей на буржуа, в совершенстве изучивших мельчайшие тонкости генеалогии и чтением старинных мемуаров, утоляющих жажду аристократических знакомств, которыми жизнь их не наделила. С другой стороны, Сван, вероятно, по-прежнему оставался тем любовником, которому все эти особенности его давнишней возлюбленной кажутся милыми или безобидными, так как мне часто приходилось слышать, какую ересь с точки зрения света проповедует его жена, а он, то ли нежность к ней еще не исчезла в нем, то ли он ее не уважал, или же ленился просвещать ее и не думал ее поправлять. Быть может, также это было проявлением той простоты, которая так долго обманывала нас в Комбрии, и благодаря которой он теперь, продолжая, по крайней мере, сам быть знакомым с людьми весьма блестящими, не стремился к тому, чтобы в гостиной его жены им придавалось какое-либо значение. Впрочем, они меньше, чем когда бы то ни было, значили в глазах Свана, ибо центр тяжести переместился в его жизни. Во всяком случае, невежество Адетты в светских вопросах простиралось до того, что если о принцессе Германской в разговоре упоминали в связи с герцогиней, ее двоюродной сестрой, Адетта говорила: «Ведь вот, они-то принцы, они, значит, поднялись в чине». Если, говоря о герцоге Шартрском, кто-нибудь называл его принцем, Адетта поправляла: «Герцог, герцог Шартрский, а не принц». О герцоге Орлеанском, сыне графа Парижского: «Вот смешно, сын больше, чем отец». А так как она была англоманка, то прибавляла: «Запутаешься в этих рояльтис». Рояльтис — члены королевской семьи. А кому-то, спросившему ее, из какой провинции родом Германты, она ответила: «Из Н». Впрочем, что касается Адетты, Сван был слеп не только к этим пробелам в ее образовании, но и к ее умственной ограниченности. Более того, всякий раз, как Адетта рассказывала что-нибудь глупое, Сван слушал свою жену с удовольствием, весело, почти с восхищением, хранившим еще, должно быть, следы страсти, между тем, как все то изысканное, даже глубокое, что сам он высказывал в том же разговоре, выслушивалось Адеттой обычно без всякого интереса, довольно небрежно, нетерпеливо и порой встречало сердитые возражения. И можно заключить, что это рабство, в котором пошлое существо держит утонченнейшего человека, есть обычное явление во многих семьях. Если к тому же принять во внимание, как часто незаурядная женщина поддается очарованию болвана, беспощадного критика ее тончайших замечаний, между тем, как она, бесконечно снисходительная в своей нежности, приходит в восторг от его самых плоских шуток. Возвращаясь к причинам, которые в то время помешали Адетте проникнуть в Сен-Жерменское предместье, надо сказать, что последний сдвиг светского калейдоскопа был вызван рядом скандалов. Женщины, к которым ездили, ни в чем не сомневаясь, оказались публичными девками, английскими шпионками. Некоторое время от людей, так по крайней мере думали, надо было требовать прежде всего, чтобы они занимали твердое положение, пользовались хорошей репутацией. В Адетте сочеталось именно все то, с чем только что порвали, и с чем, впрочем, немедленно возобновили связь. Ибо люди, не меняясь со дня на день, в новом порядке вещей ищут продолжение старого, стараясь, однако, придать ему другую форму, которая позволила бы оставаться в заблуждении и думать, что это не то общество, какое было до кризиса. А на разоблаченных дам этого общества Адетта уж слишком была похожа. Светские люди весьма близоруки. Только что прекратив всякие связи со знакомыми еврейскими дамами и спрашивая себя, как заполнить пустоту, они замечают, словно выросшую из-под земли, незнакомую даму, тоже еврейку. Но благодаря своей новизне она в их представлении не связывается с тем, что они считают долгом презирать. Она не требует, чтобы почитали ее Бога. Ее принимают. В то время, когда я начал посещать Адетту, об антисемитизме еще не было речи. Но она напоминала все то, чего на некоторое время старались избегать. Сван часто навещал кое-кого из своих прежних знакомых, следовательно, людей, принадлежавших к самому высшему кругу. Впрочем, когда он рассказывал нам, у кого он был, я заметил, что, останавливая свой выбор на ком-либо из тех, кого он знал прежде, он руководствуется вкусом не то художника, не то историка, вкусом, который поддерживал в нем коллекционера. И замечая, что какая-нибудь великосветская дама, утратившая свое высокое положение, интересует его потому, что она была любовницей Листа или что Бальзак посвятил ее бабушке один из своих романов, как он иногда покупал рисунок, если этот рисунок был описан Шатобрианом, я начал подозревать, что мы в Камбре, наше ложное представление о Сване, как о буржуа, не бывавшем в свете, сменили на другое заблуждение, считая его одним из наиболее светских людей в Париже. Быть другом графа Парижского — это ничего не значит. Сколько этих друзей-принцев, которых не стали бы принимать в маломальски разборчивом кругу? Принцы чувствуют себя принцами. Они не снобы. И к тому же считают себя настолько выше всех, в чьих жилах иная кровь, что буржуа и знатные дворяне стоят в их глазах на одинаково низком уровне. Впрочем, Свану недостаточно было того наслаждения, которое общество такое, как оно есть, и привлекавшее его именами, вписанными в историю и еще поддающимися расшифровке, доставляло ему, как литератору и художнику. Он также развлекался несколько вульгарно, составляя как бы общественные букеты, группируя разнородные элементы, соединяя людей, набранных из разных мест. Эти опыты занимательной социологии, или, по крайней мере, занимательной в глазах Свана, не у всех приятельниц его жены встречали одинаковый или, во всяком случае, постоянный отклик. «Я собираюсь пригласить Катаров вместе с герцогиней Вандомской», — говорил он, смеясь, госпоже Бонтан, с видом гастронома, собирающегося проделать опыт, заменить в соусе гвоздику кайенским перцем. А план этот, который Катарам должен был показаться приятным, а не только занятным, приводил в отчаяние госпожу Бонтан. Свана недавно представили ее герцогине Вандомской, и ей это показалось столь же лестным, сколь естественным. Возможность похвастаться этим перед Катарами была едва ли не самое сладостное в этом удовольствие. Но так же, как люди, только что награжденные орденом, желали бы, чтобы источник орденов иссяк, госпоже Бонтан хотелось, чтобы после нее принцессе не представляли уже никого из ее общества. Внутренне она проклинала испорченный вкус Свана, который, чтобы осуществить презренную эстетическую прихоть, вынуждал разом стряхнуть всю ту пыль, что она пустила в глаза катарам, рассказывая им про герцогиню Вандомскую. Как решится она объявить мужу, что профессор и его жена, в свою очередь, тоже испытают это удовольствие, которое, как она хвасталась ему, было чем-то единственным? Если бы еще катары могли знать, что их приглашают не всерьез, а ради шутки. Правда, что и бонтаны были приглашены на тех же основаниях, но Сван, переняв от аристократии неизменные приемы донжуанизма, благодаря которым мужчине удается каждую из двух заурядных женщин убедить в том, что только ее он любит серьезно, говорил госпоже Бонтан о герцогине Вандомской как об особе, созданной на то, чтобы она обедала с ней. «Да, мы предполагаем пригласить принцессу вместе с катарами», сказала несколько недель спустя госпожа Сван. «Мой муж думает, что такое сочетание элементов может оказаться забавным. Ибо если она заимствовала от кружка известные привычки, любезные сердцу госпожи Вердюрен, например, привычку кричать во весь голос, чтобы верные услышали ее. Она, с другой стороны, употребляла некоторые выражения, как, например, сочетание элементов, принятые в обществе германтов, влиянию которого, как море, влиянию луны, она поддавалась на расстояние и бессознательно, не будучи, однако, в силах заметно приблизиться. Да, катары и герцогиня Вандомская, разве вам не кажется, что это будет занятно?» — спросил Сван. Думаю, что выйдет очень плохо и доставит вам одни неприятности. Не надо играть с огнем», — отвечала в ярости госпожа Бантан. Впрочем, она и ее муж, так же, как и принц Агрегенский, были приглашены на этот обед, о котором госпожа Бонтан и госпожа Катар рассказывали в двух редакциях, в зависимости от того, с кем они беседовали. Одним госпожа Бонтан, так же, как и госпожа Катар, небрежно отвечала на вопрос о том, кто еще был на этом обеде. Только принц Агрегенский. Было совершенно запросто. Но другие решались расспрашивать более подробно. Раз кто-то даже задал Катару вопрос. «Но разве там не были Бонтаны?» «Забыл о них», — покраснев, ответил Катар бестактному собеседнику, которого с этих пор он уже относил к категории злых языков. Для последних и Бонтаны, и Катары усвоили, не советуясь друг с другом, другую версию, характер которой был одинаков, и только их имена, соответственно, менялись местами. Катар говорил: «Ну да, были только хозяева, герцог и герцогиня Вандомские», самодовольной улыбкой. «Профессор Катар с супругой, и черт их знает почему. Они тут были так же, кстати, как волосы в супе. Супруги Бонтаны». Госпожа Бонтан в точности повторяла этот рассказ, с той лишь разницей, что господин и госпожа Бонтан упоминались с самодовольным пафосом рядом с герцогиней Вандомской и принцем Агрегенским, а ничтожествами, которых она под конец обвиняла уже и в том, что они напросились сами и которые были здесь лишними, оказывались катары. Сван после визитов часто возвращался незадолго до обеда. Теперь в 6 часов вечера, в то время дня, в которое он раньше чувствовал себя таким несчастным, он уже больше не спрашивал себя, чем может быть занята Адетта, и немало не беспокоился, есть ли у нее кто-нибудь и дома ли она. Порой он вспоминал, как однажды, много лет тому назад, он старался прочесть сквозь конверт письмо Адетты к Форшвилю. Но это воспоминание было неприятно, и вместо того, чтобы поддаваться чувству стыда, которое он испытывал, он краем рта делал гримаску, которая в случае надобности дополнялась кивком, означавшим «что мне до того?». Правда, он полагал теперь, что гипотеза, на которой он прежде часто останавливался, и согласно которой жизнь Адетты, на самом деле невинную, чернила только его ревнивое воображение, что эта гипотеза, в сущности, благотворная. Ведь пока не кончилась болезнь его влюбленности, она уменьшала его страдания, внушая ему, что они воображаемые, была неверна, что права была его ревность, и что если Адетта любила его больше, чем он думал, то она и больше изменяла ему. Когда-то, испытывая такие муки, он дал себе клятву, что со временем, разлюбив Адетту и не опасаясь рассердить ее или дать ей повод думать, что он слишком уж любит ее, он даст себе удовлетворение и выяснит с ней только из любви к истине, как выясняют исторический вопрос, отдавалась ли она Форшвилю в тот день, когда он звонил к ней и стучал в окно, но ему не открыли, после чего Адетта написала Форшвилю, что это приходил ее дядя. На вопрос, столь занимавший его, что он ждал лишь конца своей ревности, надеясь его выяснить, потерял всякий интерес в глазах Свана, когда он перестал ревновать. Однако не сразу. К Адетте он уже не чувствовал ревности, которую по-прежнему пробуждал в нем тот день, когда он тщетно стучался в дверь маленького особняка на улице Лаперус.